Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 17-я серия. Настя сидела за компьютером, смешно сдвинув очки на кончик носа. Лимонные шторы шевелились и плавали по ветру. Что ты так долго, Кирилл? Через час мы едем в Питер. Кто это мы? Соня, ты и я. Мы едем к ювелиру, который будто звонил вчера. Мне пришлось сказать ей, что он звонил со Светиного мобильного телефона. А она? Она долго не соглашалась, а потом согласилась. Самое главное, чтобы она теперь никому об этом не рассказала. Хотя, даже если расскажет, мы успеем быстрее. Если это она придумала всю комбинацию, ей теперь придется придумать какую-нибудь другую. Слушай, ну зачем ей придумывать, что ожерелье фальшивое? Затем, например, чтобы не делиться деньгами с матерью и братом, получить их и начать новую жизнь. Я тебе уже говорил. Кстати, тетя Нина рассказала мне, что она с твоим отцом, когда были маленькие, считали, что бабушка нашла клад. Какой клад? Который твой дед и Яков привезли с войны. Тетя Нина сказала, что это просто детские выдумки. Однако бабушка их разогнала и в кладоискатели играть не разрешила. Господи, ты что, правда веришь, что был клад? Ну, конечно. Конечно, был, Настя. Они действительно что-то нашли в Восточной Пруссии. И действительно привезли это в Ленинград. И твоя бабушка об этом знала. И именно на эти деньги она всю жизнь жила. Твой дед был генералом. Он мог вывезти из Германии все, что угодно. Янтарную комнату, Дрезденскую галерею, Мадонну Рафаэля. Тетя Нина сказала, что это ерунда, выдумки. Однако это очень конкретные выдумки. Но есть еще один человек, кроме меня, который считает, что из этого следует все. И он не ошибается. И я тоже не ошибаюсь. Странно, что он до сих пор ничего не предпринял. То ли выжидает, то ли боится. Этот человек Соня? Я не знаю. Это кто-то из твоих родных, кто слышал про клад и сложил 2 и 2. Я не буду сейчас тебя утешать. Не надо меня утешать. Ювелирная мастерская размещалась в подвале старого дома, и все здесь напоминало декорации к фильму «Рожденная революцией». Глухая стена, лесенка вниз, дюжий охранник, проводивший их недобрым взглядом, зеленая плюшевая штора, опущенная с одной стороны, конторка, темные столы, лупа на подставке, коричневая лампа и застекленные неширокие витрины. Извините, мне Франца Иосифовича. Франца Иосифовича нет? Лысина, к которой она обращалась, задвигалась, собралась складками и сделала оборот. На месте лысины оказалась бледная носатая физиономия, очень недовольная. Что вы кричите? Здравствуйте, я к Францу Иосифовичу. Очки, сидевшие на самом кончике длинного носа, как будто сами по себе переместились вверх и оказались на лбу или на лысине, потому что было непонятно, где кончается лоб и начинается лысина. И физиономия довольно расправилась. Ожирение, да. Я Франц Иосифович, это я. А вы привозили ожерелье, да. Ожерелье 21 сапфир, 21 бриллиант, как же. Ой, я вас не узнала, извините. Ерунда. Я старый человек. Молодые девушки не должны меня запоминать. Время, когда меня запоминали девушки, давно прошло, да. Вы хотели узнать про ожерелье. Слышите, Михаил Растович варит кофе. Мы всегда пьем кофе после того, как выстрелит пушка. Я просил, я говорил, я спрашивал. А если как раз в это время придут клиенты? Но он ничего не слушает. Он варит кофе. Он говорит, что слишком стар, чтобы изменять привычкам. А сам, между прочим, младше меня на 7 лет. И Франц Иосифович гордо откинулся назад, чтобы насладиться произведенным эффектом. Никто не знал, что нужно делать дальше. Ни Соня, ни Настя, ни даже Кирилл Костромин. Все стояли и молчали. Я говорю, кофе. Выпейте кофе. Пушка выстрелила, кофе готов. Кофе готов? Да, готов. Юра запер дверь, он всегда запирает дверь, когда мы пьем кофе. У нас гости, Михаил Ирастыч. Сегодня нам нужно много кофе. Он трясется над своими зернами, как скупой рыцарь. Он считает, что в этом городе никто не умеет варить кофе. Прошу, прошу, да. Темнота расступилась, и они оказались в крохотной квадратной комнатке, как будто в сейфе. Горел желтый свет, на окнах были металлические жалюзи, и почти вплотную друг к другу стояли два желтых канцелярских стола, заваленных бумагами. И еще маленький столик, а на нем железный ящик с песком. Из песка торчала длинная ручка армянской турки. Рядом хлопотал маленький седой человечек. Очевидно, Михаил Ирастович, знаток кофе. Здравствуйте, здравствуйте. Нужно посмотреть, хватит ли у нас чашек на такую большую компанию. Вам отлично известно, что чашек у нас 7, да? 7. Две еще останутся. Предложите молодым людям присесть. Ах, да. Садитесь, молодые люди. У окна табуретка. Правда, мы сами не знаем, где здесь окна. Темно и днем, и ночью. Вы когда-нибудь пробовали настоящий арабский кофе? Мне привозят кофе из Арабских Эмиратов. Уверяю вас, на свете нет ничего лучше, чем настоящий кофе из настоящих кофейных зерен. Запах, насыщенность цвета, особая пена. Ее надо вовремя осадить, и это тоже искусство. И не убеждайте меня, что растворимый кофе тоже кофе. Растворимый кофе — это эрзац, одна видимость. Все, что не нужно готовить, это не настоящее. Только то, во что вкладываешь душу, к чему притрагиваешься, о чем думаешь с удовольствием, достойно. Верно я говорю, Франц Иосифович? Всегда говорите верно, Михаил Ирастович. Кофе, его мало. Вы сварите еще? Ну, конечно. Неужели вы думаете, что я оставлю кого-то без угощения? Садитесь, молодые люди. Считайте, что вам повезло. Я варю отличный кофе. Вы такого нигде не найдете. Вы хвастаетесь, это нехорошо. Я не хвастаюсь. Я говорю правду. Чашки нужно погреть. Только дикари наливают кофе в холодную глину. Кофе должен быть огненным. Он должен возбуждать чувства и радовать сердце. Как ваше ожерелье, дорогая. А мы благодарны Сергею Сергеевичу за то, что он порекомендовал вам обратиться к нам. Даже мы нечасто имеем дело с такими вещами. Верно я говорю, Франц Иосифович? Всегда верно. Но все разговоры потом. Пробуйте. Потрясающе. Просто потрясающе. Это что-то необыкновенное. Да-да, необыкновенное и удивительное. О, то-то же. Сейчас я приготовлю еще. Пейте, это вкусно. Ожерелье... Оно настоящее? Что значит настоящее? Оно такое же настоящее, как мы с вами. А что такое? Оно не поддельное. Вы имеете в виду камни? Нет, не поддельные. Редкие, очень редкие. Чистота, огранка. В центре 3 бриллианта по 2 карата. Остальные по одному. Сапфиры. Индия. Глубокий, ровный цвет. Старинная голландская работа. Оправу кое-где следует почистить, а в целом состояние прекрасное. Верно я говорю, Франц Иосифович? Да. Работа по золоту отличная. Делал большой мастер. Со знанием, любовью. Да. Отличная работа. Правильно ли мы поняли, ожерелье старинное и очень ценное? В нем настоящие камни, сапфиры и бриллианты редкой и красивой работы. Оно было сделано в Голландии. Это музейная редкость? Нет. Музей ни при чем. Хотя, безусловно, раритет. Да. Мы даже с некоторой долей предположения можем назвать мастера. Это Густав ван Гаттен Дювалингшток. Очень известный мастер. Художник настоящий. Не просто камнерез, знаток. Имел дело только с хорошими камнями. Потомственный ювелир. Что с вами? Вам не понравился кофе? Как не понравился? Боже мой, вы даже не попробовали. Теперь его нужно выпить. Это уже не кофе. Франц Иосифович, она даже не попробовала. Сонечка, Сонечка, все хорошо, не плачь. Франц Иосифович, к вам никто не обращался с вопросами по поводу этого ожерелья? Вчера или на прошлой неделе? Никто не приходил, не звонил? Звонил Сергей Сергеевич. Он звонил в пятницу. Я сказал, что у нас нет никаких сомнений в подлинности и времени изготовления. Мы были уверены, что он все передаст барышне. Неужели не передал? Сережка звонил? Сергей Сергеевич звонил, да. Он позвонил и представился, правильно? Или вы его и так знаете по голосу? О, зачем по голосу? Я никого не знаю по голосу. Я же не секретарь-машинистка. Мне звонят и говорят: «Здравствуйте, Михаил Ирастович, это Сергей Сергеевич». И тогда я узнаю, почему я должен разбирать голоса. Нет-нет, конечно, вы не должны разбирать голоса. Просто у нас произошла неувязка. У нас нет. У нас не бывает неувязок. Только когда приходят клиенты, а мы пьем кофе. Это бывает крайне редко, Франц Иосифович. Мы же не районная ювелирная лавка, в которой растягивают обручальные кольца и шлифуют копеечные серьги. Мы специалисты. Мы вполне можем пить кофе, когда захотим. Вы заберете свое ожерелье, барышня? Нет, мы пока оставим его здесь. Барышне негде его хранить. И правильно, очень ценное. Хранить его надо с умом. В кармане не носить, да. А сколько оно стоит? Хоть приблизительно. От 70 до 100 тысяч долларов, в зависимости от знатока. Что с ней? Соня думала, что оно стоит 7 рублей. Не обращайте внимания. Если она не придет в себя, мы макнем ее в Неву. Слушали 17-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Алла Малкова, Андрей Данилюк, Владимир Левашов, Михаил Исхаков, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10 на радио России.